Глава пятая. Свернув с фешенебельной улицы Найтсбридж после благотворительного концерта в богатом доме, куда ее рекомендовал клезмер, Майра услышала за спиной чьи-то торопливые шаги. Концертное платье, как всегда, черное и простое, да еще прикрытое легким плащом, никак не могло привлечь незадачливых ухажеров. Однако об этом девушка даже не подумала. Ее тревожили опасения иного свойства. Она сразу подумала об отце и теперь боялась обернуться, как будто ее преследовал призрак. Она продолжала идти, не ускоряя шаг. Какой в этом смысл? Если это действительно отец, то он непременно окликнет ее и потребует признания. Майра представила, что произойдет дальше, уже почти не сомневаясь, что человек за спиной — действительно никто иной, как отец. И тут же пожалела о данном миссис Мэрик обещание не скрывать ничего, что имело к нему отношение. Желая избавить брата от излишних волнений, она решила, не доходя до дома, обернуться и вызвать отца на разговор. Но не успела свернуть на улицу, где располагался их с братом дом, как почувствовала, что кто-то схватил ее за руку, знакомый голос требовательно окликнул: «Майра!» Она замерла, но не вздрогнула. Именно этот голос она ожидала услышать. Именно эти глаза ожидала увидеть. В эту минуту на ее лице отражались самые мрачные чувства. В то время как отец стремился успокоить дочь и добиться примирения. Когда-то румяное и красивое, сейчас его лицо казалось худым и морщинистым. Но больше всего его портила нахальная учтивость, которая отличает людей, желающих добиться благосклонности и одновременно готовых принять унижение. Излишне вертлявый для своих 57 лет Лапидот выглядел комично. Одет он был так же плохо, как и в прошлый раз. Появление недостойного уважения отца потрясло Майру. Стыд смешался с печалью, отвращение переплелось с жалостью. Тихим, дрожащим голосом она спросила: «Это ты, папа?» «Да, но почему ты убежала от меня, дочка?» Заговорил Лапидот быстро, стараясь придать голосу интонации нежной укоризны. «Чего испугалась?» «Я никогда не заставил бы тебя сделать что-нибудь против воли. Я разорвал ангажемент в Форштадте, потому что он тебя не устраивал, а ты оплатила тем, что бросила меня. Я заключил более выгодный контракт с Дрезденским театром, но не сказал тебе, потому что хотел сделать сюрприз. Из-за твоего побега договор пришлось разорвать, и я понес убытки. Такова твоя благодарность за все, что я сделал для тебя». «Какой отец посвятил себя дочери больше, чем я?» Ты знаешь, как терпеливо я пережил разочарование насчет твоего голоса. Но когда настали тяжелые времена, и рядом со мной не оказалось никого, кроме тебя, ты решила меня бросить. Кому, если не мне, ты обязана всем? Где твоя благодарность? Тебе безразлично, буду ли я жив или умру в канаве? Лапидот замолчал, но не из-за того, что ему больше нечего было сказать, а потому что достиг драматической кульминации. Зарыдал, как женщина, вытирая слезы старым пожелтевшим шелковым платком. Он действительно считал, что дочь обошлась с ним дурно, ибо относился к тем бесцеремонным людям, которые готовы любым способом добиться цели. Несмотря на рыдания, Майра нашла силы ответить твердо, впервые осмелившись произнести обвиняющие слова. «Ты знаешь, почему я тебя оставила, отец? Причины для недоверия у меня были, поскольку я знала, что ты обманул маму. Если бы я не сомневалась в твоей честности, то осталась бы с тобой и продолжила работать. Я никогда не собирался обманывать твою матушку, Майра», — возразил Лапидот, спрятав платок. Но в голосе его слышались сдержанные рыдания. «Я хотел вернуть тебя ей, но обстоятельства помешали, а потом пришло известие о ее смерти. Для тебя было бы лучше остаться со мной, а твой брат мог сам позаботиться о себе. О смерти твоей матери я узнал от близкого друга и послал ему деньги на расходы. Конечно, существует вероятность, — быстро добавил Лапидот, — что он обманул меня, чтобы выманить немалую сумму». Майра промолчала, не в силах произнести: «Я не верю ни одному твоему слову». И, опасаясь привлечь нежелательное внимание посторонних, пошла вперед по улице. Лапидот отправился следом. Прохожие с любопытством оборачивались на них, ибо они представляли собой странную пару. Красивая девушка, одетая скромно, но элегантно, и бедный грязный мужчина с густой копной кудрявых седых волос и быстрой походкой. «Судя по всему, ты неплохо устроилась, Майра. Вижу, что не бедствуешь», — заметил Лапидот с подчеркнутым вниманием, оглядывая дочь. «Добрые друзья, которые нашли меня в отчаянном положении, помогли получить работу», — ответила Майра, почти не осознавая собственных слов. Все ее мысли были заняты тем, что еще предстояло сказать. «Я даю уроки пения и пою в богатых домах. Только что выступала на благотворительном концерте». Она помолчала и с особым значением добавила: «У меня появились очень хорошие друзья, которые знают обо мне все. И тебе будет стыдно, если они увидят твоего отца в бедственном положении». «Ничего удивительного. Я приехал в Англию без перспектив, но с одной надеждой — найти тебя. Должен сказать, затея казалась безумной. Оставшись за границей, я мог бы очень хорошо устроиться, Но отцовское сердце суеверно. Оно чувствует, в какую сторону тянет магнит. Вот я и решил, что моя маленькая Майра одумается и раскается в том, что бросила папочку. Но здесь мне пришлось очень трудно. В этой стране не нужны таланты, подобные моему. А когда у человека дырки на локтях, кто ему поверит? В таком виде я не мог найти приличную работу и вынужден был соглашаться на самую грязную, чтобы заработать хотя бы шиллинг. Дочерний долг Майры требовал помочь и предотвратить дальнейшую деградацию отца. Однако прежде чем она успела что-то ответить, Лапидот быстро спросил: «Где ты живешь, Майра?» «Недалеко отсюда». «В арендованной квартире?» «Да». «Кто-нибудь о тебе заботится?» «Да», — повторила Майра и прямо посмотрела в обращенное к ней любопытное лицо. «Брат». В глазах отца что-то блеснуло, словно от удара молнии. А плечи едва заметно дрогнули. «Эзра? Но как ты узнала? Как его нашла?» «Слишком долго рассказывать. Мы уже у двери нашего дома, и брат не простил бы меня, если бы я закрыла ее перед тобой». Майра помедлила на крыльце, пристально глядя на стоявшего на тротуаре отца. При мысли о том, что ожидает Эзру, сердце забилось чаще. И в то же время она ощутила укол унижения и стыда, острой болью пронзившей почтительное дочернее сердце. «Подожди минуту, дорогая», — попросил Лапидот тише. «Каким человеком стал Эзра?» «Хорошим человеком, удивительным человеком», — подчеркнуто медленно ответила Майра, стараясь справиться с волнением. Она считала необходимым подготовить отца к предстоящей встрече. Но когда мои друзья его разыскали, он был крайне беден. Работал за кров и еду. Когда-то 12 лет назад, сильным и счастливым, он держал путь на восток, о котором мечтал. Но мама позвала его, потому что потеряла меня. Он вернулся, чтобы заботиться о ней, помогал справляться с трудностями, пока она не умерла в глубоком горе. Эзра тоже потерял здоровье и силу и с каждым годом слабел. Он обладает многими знаниями и сохранил ясный ум. Каждый, кто его узнает, проникается к нему глубоким почтением. Стоять перед ним все равно, что стоять перед пророком Господа. Любая ложь бесполезна. С трудом закончила Майра и опустила глаза, чтобы не видеть отразившегося на лице отца постыдного разочарования. Со свойственной ему бойкостью он тут же нашел выход из затруднительного положения. «Дочка, милая», — проговорил он ласково, «не хочется ли тебе, чтобы я предстал перед сыном в более приличном виде? Располагая небольшой суммой, я смог бы привести себя в порядок и явиться к вам, как положено отцу, а потом поискать работу в достойном месте. В приличной одежде меня охотно бы взяли. Я хочу соединиться со своими детьми, все забыть и все простить. Тебе никогда еще не доводилось видеть отца в таком состоянии. Если бы ты дала мне сейчас 10 фунтов или принесла их завтра, то через день-другой я смог бы предстать перед вами в надлежащем виде». Майра почувствовала искушение, но не поддалась соблазну и решительно ответила: «Не хочется отказывать тебе, отец, но я дала слово ничего не делать тайно. Мне очень тяжело видеть тебя в нужде, но придется немного потерпеть, а потом ты сможешь купить новую одежду, а мы за нее заплатим». Майра поняла, как мудра оказалась миссис Мэрик, взяв с нее обещание не иметь никаких тайных сношений с отцом. Добродушие покинуло Лапидота. Презрительно усмехнувшись, он заметил: «Ты жестокая молодая леди. Дала обещание не дать отцу фунт-другой, когда у самой достаточно денег, чтобы ходить в шелках. Отцу, который тебя боготворил и лучшую часть жизни посвятил твоему воспитанию». «Да, я знаю, что это жестоко», — ответила Майра, чувствуя себя хуже, чем в тот день, когда хотела утопиться. Губы ее побелели. «Но отец еще более жестоко нарушать данное обещание. Ты разбил сердце мамы, а это разбило жизнь Эзры. Теперь нам с тобой предстоит принять горечь прошлого. Наберись терпения и предстань перед сыном таким, какой ты есть». «Значит, завтра», — заключил Лапидот и уже хотел отвернуться от бледной дрожащей дочери, но вдруг передумал. Беспокойно порылся в карманах и умоляющим тоном произнес: «Я расстроен твоим отношением, Майра. Но к завтрашнему дню соберусь с духом. У тебя найдется немного карманных денег. Полагаю, обещание не будет нарушено, если ты одолжишь отцу пару монет на сигару». Майра холодными дрожащими руками достала кошелек. Лапидот мгновенно его схватил и исчез, пробормотав на прощание: «До свидания, моя девочка, до завтра». Отойдя на небольшое расстояние, он остановился и открыл кошелек. В нем оказалось 2 монеты по полсоверена. Серебряная монета и приклеенный к крышке листок бумаги, на котором каллиграфическим почерком Эзра написал на иврите имя матери, даты ее рождения, свадьбы и смерти, а также короткую молитву: «Да будет Майра избавлена от зла». Прочтя эти строки, Лапидот вспомнил себя, умного, честолюбивого молодого человека, зарабатывающего на жизнь перепиской бумаг, и свою обожаемую невесту Сару. Сейчас в Лапидоте не осталось ничего от прежнего молодого человека, и о прошлом он вспоминал хладнокровно, так человек, потерявший вкус, воспринимает лишь форму и текстуру еды, но не чувствует ее главное качество. Лапидот быстро отвлекся от воспоминаний и попытался представить, сколько удастся выручить за изящный кошелек, а потом задумался, как бы получить от дочери еще денег, не подвергая себя покаянию и серой жизни под наблюдением грозного сына. Чувствительности к подобным вопросам он не утратил. Тем временем Майра вошла в дом, не в силах терпеть жестокую душевную боль. Брат разбирал свои старые рукописи, которые хотел передать Деронде. Майра упала перед ним на колени и зарыдала время от времени, восклицая: «Эзра! Эзра!» Он молчал, пытаясь понять причину горя, тем более поразительного из-за несвойственной сестре вспышки отчаяния. Наконец, все еще всхлипывая, Майра подняла голову и судорожно пролепетала: «Эзра! Отец! Наш отец! Он преследовал меня! Я хотела, чтобы он пришел сюда. Я сказала, что ты примешь его, но он ответил, что не сейчас, а завтра. Попросил денег. Я отдала ему кошелек, и он ушел». Тревога Мордекая утихла. Он ожидал чего-то худшего. Погладив сестру по волосам, он нежно проговорил: «Успокойся, Майра, и поведай все по порядку». Она ощутила родственное тепло и уже через несколько минут подробно рассказала, что произошло. «Он не придет завтра», — заключил Мордекай, когда сестра умолкла. Ни один из них не признался другому, о чем думает. Скорее всего, отец снова подкараулит Майру на улице и попросит еще денег.